Глава 27. «Ну что, мы поехали?» Иван захлопнул крышку капота и вытер тряпкой руки. «Масло я подлил, теперь мой коняша еще резвее побежит». «Куда уж резвее?» — буркнул себе под нос Сергей. Но фермер услышал. «Хе, кишка у тебя тонка, аспирант. Никакого азарту нет. Холодный ты, словно корюшка». «Ладно тебе, папа», — нахмурилась Клава вместе с сестрой, вышедшей проводить отца. «Все знают, как ты гоняешь по дорогам. С тобой в город мало кто соглашается ехать. Говорят, лучше на автобусе телепаться, зато шансы сухие будут». «И что, все корюшки?» «Ишь ты!» — защитница выискалась, — усмехнулся Севрюков. «Никак влюбилась!» «Папа! Смотри у меня!» «Да хватит тебе!» — нарочисто нахмурилась Зинаида, обняв за плечи покрасневшую до слез дочку. «Ну что ты глупости говоришь? Да еще и при гостях!» «Дундук он и есть дундук!» «Никакой чуткости! Чурбак дубовый!» «Все-все, не ругайся! И ты, кладешь, не сердись! Я шучу!» — рассмеялся Иван. Но проходящему мимо Сергею еле шепнул. «А с тобой не шучу». Вот настырный. Не нужны ему дочки фермерские. Да, сегодня он утром слегка расслабился. На автомате сработало, что называется. Увидел молодых, невероятно притягательных своей свежестью и естественностью девушек, вот и включил самца. Но замутить с кем-то из них всерьез... Сергей внутренне содрогнулся, представив впоследствии столь необдуманного поступка. Возможно, виновник тоже содрогнулся и опасливо съежился, стремясь занять как можно меньше места и причинить хозяину как можно меньше проблем. Потому как не хотелось с ним, с хозяином, расставаться. А уж как хозяину не хотелось расставаться, да еще таким грубым методом, как вырывание. Впрочем, под наркозом тоже не хотелось. Вдруг вспомнилось, он согласился помочь тогдашней подружке отвезти кота на кастрацию. Хотя всю дорогу мучился, слушая заунывные, переполненные ужасом вопли хвостатого парня. И вот врач позвал их забрать животинку после операции. Пошел Сергей. Подружка побелела и расхныкалась. Мохнатый бедолага, все еще пребывавший под наркозом, лежал в странном сооружении, похожем на корыце. Все четыре лапы были распяты и привязаны к торчащим из корыца колышкам. И Сергей на мгновение представил себя вот в таком вот виде, с перевязанными лапами, распятым. С девушкой тогда он расстался практически сразу после экзекуции над котом. Не смог вынести укоризненных, как ему казалось, взглядов животного. Хотя сам кот, судя по округлившимся бокам и веселым прыжкам, чувствовал себя прекрасно. И сейчас Сергею снова вспомнилась та распятая животина. Ну их в пень, этих сельских красоток. Ну так чё? В спину стукнулось что-то легкое, маленькое, похожее на шишку. Сергей обернулся. На него смотрела, как всегда, хихикая Полина. Клава пряталась где-то за спиной сестры. «Куда идем? В лес по ягоды или к морю тебя отвезти? А в море купаться можно?» «В нашем море пока только вдрезвяться можно, и то недолго», — рассмеялась девушка. «Но если ты пока не этот, как его, ну, что зимой в прорубь ныряет, морж!» — пискнула из-за спины Клава. «Вот-вот. Так что, если можешь, бери плавки и пошли. Ты купаться будешь, а мы смотреть. Думаю, там есть на что посмотреть, так, Лавка?» «Дур ты, Полька!» — сердито закричала сестра и резко развернулась и убежала в дом. «Вот психованная!» — пожала плечами старшая и кокетливо продолжила, стреляя глазками в парня. «Я и одна показать могу. Все, что захочешь». «Все?» — многозначительно пошевелил бровями Сергей. «Все-все». Полина прекратила хихикать и шумно задышала, придвинувшись к Тарскому вплотную. «А чего ж не показать такому красавчику? А как же жених твой?» «А чего жених? Никакой он не жених. Мы с Гришкой дату свадьбы пока еще не назначили. Так, гуляем просто. Ты мне гораздо больше нравишься. Ну что, идем к морю?» «Нет, извини». «Что, папаша моего испугался?» «Ну почему сразу испугался?» — пожал плечами Сергей. «А такое понятие, как уважение, тебе знакомо, девочка? А еще честь, достоинство, девичья скромность, в конце концов. Господи, что он несет? Прям как старый дед, вспомнивший партсобрание. А все кот в его корыце». «Ой-ой-ой!» — презрительно сморщилась девушка. «Не придуривайся! Так и скажи!» — обоссался. «Фу, да ты еще и вульгарно! Извините, Полина Ивановна, вы не настолько хороши, чтобы я мог потерять из-за вас разум. Пожалуй, я прогуляюсь один». и Сергей, насвистывая, направился к лесной опушке. «Да пошел ты!» «Ух ты!» А когда Полинка злится, ее голосок вовсе не напоминает звон колокольчика. А вот скрип пенопласта по стеклу очень даже напоминает. «Тоже мне принц! Видали мы таких принцев! Я вот Гришке скажу, что ты ко мне приставал! Он тебе ноги пообломает!» «Да как вам будет угодно, милая барышня!» Рассмеялся Сергей, скрываясь за стволом деревьев. «Сволочь городская!» Прошипела Полина, топнув ногой. «Ну, я тебе еще покажу, как мной брезговать! Я... ничего ты ему не сделаешь!» Тихий голос сестры заставил девушку подпрыгнуть от неожиданности. Полина обернулась и сплюнула от досады. «Тьфу ты, дура! Чего подкрадываешься? Или ты подслушивала?» Прищурила глаза она. «Не твое дело!» Прямо поджала губы Клава. «А Сережу не смей трогать!» «В смысле трогать?» Насмешливо подбоченилась старшая сестра. «Ласкать? А почему нет? Захочу и потрогаю!» И не один раз. Тем более красавчик не против. Не ври, я все слышала. По-прежнему тихо произнесла Клава. Сережа тебя послал. И правильно сделал. Порядочные девушки так себя не ведут. Как тебе не стыдно, Поля? Я и не думала, что ты такая. Какая? Распущенная. У тебя ведь Гриша есть. Он тебя любит. Замуж зовет. Вы с ним целовались, я видела. Ох, ты тоже мне тихоня скромница нашлась. А сама на городского красавчика так откровенно пялишься, что все заметили. Позорище. Ничего позорного в любви я не вижу. Гордо выпятила подбородок Клава. В чем? Насмешливо приподняла бровь Полина. В любви? Да, в любви. Я люблю его. Вот как увидела, так и пропала. Он мне снится уже много лет. Именно такой. Раньше просто образ был, силуэт, а в последнюю неделю он, Сережа, мне его показали. Кто показал? Мгновенно насторожило ушки Поля. Как это? Во сне. Мне странный человек приснился. Он почти не человек, он был слишком красивый. Как это слишком красивым? Слишком не бывает. Бывает, вроде высокий, стройный. Лицо такое правильное-правильное. От этого словно неживое. И глаза огромные. Мерцающие. Бррр, до сих пор мороз по коже. Ну, Сергей вроде не похож на твой сон. Да погоди ты, тот лысый. Он еще и лысый? Ну да, только ему это идет. Форма черепа у него такая же идеальная, как и лицо. И все равно, страшно до жути. Так вот этот лысый... Тут Клава запнулась, виновато глянула на замершую от нетерпения сестру и торопливо закончила. В общем, мне показали изображение моего суженого, того, кто станет моей судьбой. И это был он, Сергей. Как показали-то? Что там было? Ты же говорила, что неделю видела его во сне. Ну да, видела. Он постоянно появлялся, словно из тумана. Потом в туман и уходил. А я всегда говорила, фыркнула Полина. Меньше надо было на ночь всякую ерунду читать про любовь. Это же надо было такой бред придумать. Ничего не бред. Он мне за правду приснился. Но ему честь теперь с этим сама. Я тебе помогать не буду. Я на твоего Сергея обиделась. Потому что он отказался с тобой гулять? Еще и гадостей наговорил. Потому что ему нужна я, а не ты! Запальчиво выкрикнула Клава, сжав кулачки. А просто так Сережа с девушками не гуляет. Он порядочный. Он только по любви. Ну-ну, покивала Полина, даже не пытаясь скрыть насмешливую улыбку. Удачи тебе с твоим порядочным. Посмотрю на тебя, когда в Подоле принесешь. Так, я на усадьбу пойду. Мне в магазин надо. Ты со мной? Нет, я дома останусь. Небудь за Сереженькой своим в лес побежишь. Никуда я не побегу. Я не такая. Такая, сестренка, такая.